Глава 22. 13 способов смотреть. В воскресенье Дилейни была предоставлена самой себе, поэтому валялась в постели, пока до нее не добрался солнечный луч. В 11 она села и сейчас смотрела в окно, где изредка мелькали чайки. Она вспомнила сон, приснившийся под утро. Беременная Мэй Холланд сидела в стеклянном кубе, раскинув ноги, показывая на тень между своих ног и пытаясь подманить к себе Дилейни. При этом Дилейни четко, как это бывает в снах, понимала, что Мэй зовет ее не посмотреть на ребенка, а стать ребенком. «Не исключено, что я схожу с ума», — подумала Дилейни. Все утро она слышала, как Уэс топает по дому, явно намеренно желая обозначить свое присутствие, но не желая стучать в ее дверь. Однако в итоге все же постучал и заглянул в комнату. «Мне конец», — сказала она. «Овца выжила?» — спросил он. Дилейни пожала плечами. Накануне вечером она вкратце рассказала Уэсу о поездке, о жалобах и о том, как автобус въехал в овцу. Животное, доселе безымянное и предназначенное на котлеты, отвезли в ветеринарную клинику и нарекли Афиной. Кто-то из совместных установил там камеру, и все несчастные, что оказались в автобусе убийцы, наблюдали за ней, молясь и надеясь на благополучный исход. Афина получала всю возможную помощь, но после удара 15-тонным автобусом на скорости 40 миль в час шансы ее были невелики. «Мне так грустно, что я не успел познакомиться с ней», — вздохнул Уэс. «Умоляю, мне кажется, она была замечательной овцой. Отвали!» Уэс исчез, но тут же появился вновь с конвертом. «Тебе вчера пришло еще письмо», — сказал он и бросил конверт на кровать. Письмо, конечно же, было от Агарвал. Дилейни колебалась, гадая, хватит ли у нее духу прочесть его. Однако все же вскрыла конверт, надеясь, что слова Агарвал придадут ей новых сил. Пусть даже это будут упреки. «Дорогая Дилейни, мне нечего терять, поэтому буду говорить все, что приходит мне в голову. Много лет я безуспешно пыталась ввести в обиход слово «техноконформизм». Но, видимо, такое происходит только само по себе, и нельзя внедрить слово в лексикон искусственно. Понимаешь, мои подростковые года пришлись на 1980-е. Мы были настолько комично антиавторитарны, антикорпоративны и антиконформны, что я помню, как меня приводил в бешенство даже местный продуктовый магазин. Ваше поколение было самым конформистским в истории, но те, что приходят за вами, становятся еще большими конформистами. Мне не нравится об этом говорить, но подумай. Все вы владеете одной и той же моделью телефона. Вы радостно предоставляете свои персональные данные самой монополистической и жадной корпорации в истории. Вы, ваше поколение, постоянно стараетесь демонстрировать эмпатию, интеллект и политическую активность. Вы бойкотируете компании и людей за самые мелкие прегрешения. Но для этой компании... компании, где ты теперь работаешь, компании, которая имеет самые мощные возможности контролировать все, что мы знаем, покупаем и делаем, компании, которая добилась самой большой и пугающей концентрации власти и богатства в человеческой истории, ты почему-то делаешь исключение. Мне этого никак не понять. Твоя Агарвал. От письма Дилейни стало только хуже. Она забралась под одеяло и накрыла голову подушкой. Пискнул телефон, она забыла его отключить. Предупреждение, что она еще не заполнила ИУЛО — исследование удовлетворенности личным общением. Для всех пассажиров автобуса, в Все они, конечно, уже выставили свои оценки ей. Она не стала на них смотреть, засунула телефон под матрас и не вылезала из кровати до понедельника, изредка просыпаясь и снова засыпая с одним и тем же чувством тупого отчаяния. Алессандро сказал, что ему жаль, что она покидает суть сюжета. Она проработала здесь 2 недели, работая преимущественно над исследованием шуток в кинокомедиях. Какое количество идеально, а какое уже чересчур — 54 и 77. Дилейни сказала, что ей тоже жаль уходить. «Но я рад, что ты уходишь недалеко», — добавила Алессандро. «Отслеживание движений глаз тесно связано с нашей работой в сути сюжета, как ты, наверное, понимаешь. Возможно, если тебе понравится то, чем занимается команда Эрика, ты в итоге останешься на нашей стороне кампуса. Нам нужны такие, как ты». Когда он произнес последнюю фразу, на его лице внезапно отразилась паника. Слова «такие, как ты» повисли в воздухе, пока он и Дилейни осмысляли их на предмет оскорбительности. Что-то в них было не так, и Дилейни понимала его испуг. Но через несколько секунд, завершив проверку, они убедились, что все в порядке, и Алессандро, который явно успел живо представить себе позорное увольнение и вечное клеймо на своем лбу, расслабился. Он сопроводил Дилейни к новому месту работы, где их встретил очень высокий мужчина с огромной бородой, похожей на гирлянду из черного лишайника. «Эрик!» — представился он и пристально посмотрел на Дилейни. «Рид?» — спросил он и показал на себя. «Льюис и Кларк». Дилейни понятия не имела, о чем он. «Гуманитарные школы Северо-Запада», — пояснил Эрик и до того надсадно расхохотался, будто всю жизнь заставлял себя смеяться, и его легкие с трудом это выдерживали. Ее удивило, как много совместных, оказывается, идентифицируют себя с учебными заведениями и пытаются через них найти точки соприкосновения друг с другом. Эрик повернулся к Алессандро. «Просто уточняю, требуется соглашение, а не разглашение?» «Да», — подтвердила Алессандро. «Я вернусь в 10, и не забудь, что в полдень праздник Бейли, так что у тебя полчаса». После смерти Бейли мероприятия в его честь следовали одно за другим, но сегодня весь кампус должен был собраться на ромашке для масштабного праздника. «Понял», — сказал Эрик. Это был самый высокий человек из всех, кого Дилейни видела в кампусе вместе, и, возможно, самый высокий из всех, кого она вообще видела вблизи. Она посчитала, что в нем наверняка 7 футов. Из-за лишайниковой бороды он почему-то казался еще выше. 6 футов 10 дюймов, сказал он, словно читая ее мысли. Ты не посмотрела заранее? Дилейни нервно хихикнула, ощутив прилив благодарности к Эрику за то, что он не носит леггинсы. Может быть, для людей его роста существуют особые правила? Она проследовала за ним в комнату, где синеватое освещение давали лишь включенные мониторы. «Садись», — сказал Эрик, показывая на эргономичное кресло перед стандартным экраном. Сел рядом и протянул ей какую-то человеческую версию лошадиных шор. «Знаешь, что это?» Дилейни с удивлением обнаружила, что когда он сидит, его голова оказывается на одном уровне с ее. «Наверное, он такой высокий за счет длинных ног», — решила она. И тут в нос ударил резкий кисловатый запах. Она даже слегка улыбнулась, подумав, что из всех вещей, с которыми вместе пытается бороться, это запах человеческого тела, пока ему не поддалась. Такого приложения не существовало. «Надень, пожалуйста», — попросил Эрик. Она надела устройство на голову и поняла, что оно действительно работает как шоры, ограничивая периферическое зрение. Она не увидела возвращения Алессандро, но почувствовала его. Он поставил перед ней планшет, и она быстро промотала текст и приложила палец в качестве подписи. Эрик и Алессандро рассмеялись. «Тут «Такое не пройдет», — объяснила Алессандра. «Ты находишься в мировом центре исследования движения глаз. Ты должна прочитать все до последнего слова». Эделэйне пришлось читать соглашение о неразглашении до последнего слова. Пока Эрик и Алессандра спорили, кто из них знал заранее, что она попытается подписать документ, не прочитав его. В конце концов, они сошлись на том, что оба так и думали, и что поэтому было очень смешно наблюдать за ней. Тем временем Дилейни отметила, что запах Эрика усиливается всякий раз, когда он двигается или говорит, а когда смеется своим хриплым смехом, то становится, кажется, вдвое заметнее. Когда она закончила читать, в верхнем правом углу экрана планшета загорелся зеленый огонек, и теперь она уже смогла поставить подпись. Алессандра взял планшет и снова удалился. Эрик откашлялся. «Это не специально для тебя. Это должен сделать каждый новый человек в отделе. Так лучше всего демонстрировать технологию, как она работает и как будет использоваться. Знаешь, на чем она основана?» Он не стал ждать ответа. «Давай объясню. Смотри на экран. На что угодно, что притянет твой взгляд». Монитор ожил, показывая набор движущихся фигур и картинок. Она посмотрела на оранжевый треугольник, кошку, сидящую на дереве, и вереницу, похожих на сперматозоиды закорючек, пересекшую экран по диагонали. Когда ты смотришь на монитор, в твои зрачки направляется инфракрасный луч. Он создает отражение в зрачках и на роговице. Инфракрасная камера отслеживает вектор между роговицей и зрачками, и таким образом можно определить, на что конкретно ты смотришь. Это также позволяет отметить, на чем ты фиксируешь взгляд, в каком порядке смотришь на вещи — эта иерархия очень важна для наших исследований — и к чему возвращаешься неоднократно. «То есть программа записывает, на что я смотрю и как долго?» «Именно», — радостно подтвердил Эрик, и вокруг него распространилась волна запаха. «Но разве это законно?» — спросила Дилейни. Эрик явственно напрягся, и она поняла, что совершила первую ошибку. Она попыталась исправиться. «Я имею в виду, неужели никто не пытался подать за это в суд?» «Пытались», — сказал Эрик, и его запах ожил, словно между ними прошел невидимый хищник. И в некоторых городах и штатах существуют законы, ограничивающие применение этой технологии. Но уже миллионы систем ее используют. Например, она уже давным-давно применяется в тесте на скрытые ассоциации, в тесте Струпа и, разумеется, в исследованиях восприятия объектов, зависящих от направления взгляда. «Конечно», — согласилась Дилейни, серьезно кивая. Это очень важно для диагностики аутизма и целого ряда других неврологических расстройств, продолжал Эрик, успокаиваясь. Думаю, не важно, а крайне необходимо. Проблема существует только с отдельными аспектами нейромаркетинга. Я тоже думаю, что тайно регистрировать эмоциональную реакцию покупателей неправильно. Я высказывался против этого в нескольких своих постах, которые широко разошлись здесь, в компании. Дилейни с жаром закивала. «Да, мне кажется, я их видела», — сказала она и тут же выругала себя за ложь. Уж можно не сомневаться, что у них есть способ выяснить, видела она что-то или нет. Но отслеживание движений глаз, продолжал он, возвращаясь на комфортную территорию менторства, просто для определения того, на что и как долго смотрит человек, это абсолютно логично. Все началось с маркетинга. Рекламодатели хотят знать, на что вы смотрите, на что вы реагируете. И это ценно не только для тех, кто делает рекламу, но и для аудитории. Плохую рекламу она проигнорирует, тот, кто ее сделал, найдет новое направление работы, и вы больше не увидите того, что вам не понравилось. Но если что-то окажется успешным, глаза к нему потянутся и остановятся на нем, и рассмотрят подробности, а потом то, что привлекло и удержало внимание зрителя, можно будет повторить. «Идеальный симбиоз!» — восхитилась Дилейни и наконец-то увидела, как Эрик улыбнулся. Это единственный конструктивный способ определить, что на самом деле видит, читает и на что реагирует человек. «Так и есть», — подтвердил он, и Дилейни почувствовала, что снова начинает ему нравиться. Так что польза этой технологии для рекламщиков стала толчком для ее развития. Но потом кино и телекомпании тоже стали просить данные, и это был огромный прорыв. Было даже весело, потому что, работая с первой тестовой группой зрителей, мы обнаружили, что на одну очень высокооплачиваемую актрису они на самом деле не хотят смотреть. Как только она появляется на экране, взгляды целых 77% шарахаются от нее, как от чумы. Можешь быть уверена, что эти данные повлияли на ее последующие гонорары. Дилейни улыбнулась, но потом решила, что должна более явно проявить одобрение. «Ха!» — сказала она. «Так что же будет, если применить эту идею к любому фильму или шоу? Что реально притягивает взгляды? Взрывы, женская грудь, накачанный пресс — это было ясно и раньше. Но, оказывается, есть и менее очевидные вещи. Определенные виды одежды, города, декор, выражение лиц, животные, дети имеют высокие показатели. Если бы ты знала то, что знаю я, то понимала бы, насколько серьезно это уже повлияло на кинопроизводство. А может быть, ты даже замечала, что в новых фильмах значительно увеличилось количество маленьких, но не грудных детей и собак среднего размера?» «Замечала», — солгала Дилейни. Эрик кивнул. «И стало меньше людей с большим весом. Меньше романтических сцен между людьми старше 65, меньше съемок в Балтиморе и на Ближнем Востоке. Но вообще это все примитивно. Главное направление, которое меня вдохновляет, — это образование. Я был учителем год после колледжа, учил девятиклассников в пригороде Денвера». «Круто», — нашлась Дилейни. «Я задавал им что-то прочитать на неделю, совсем немного, 10-15 страниц, но у меня не было никакой возможности выяснить, кто из них действительно что-то прочитал. Когда мы дали им электронные книги, мы, по крайней мере, смогли узнать, какие страницы они пропускают и сколько времени уделяют каждой странице. Но детишки умудрились и это обойти. В конце года один ученик показал мне, как он листал Толстого, отмеряя нужное количество минут на каждую страницу своей электронной книги, а сам в это время смотрел видео мотоциклетных аварий в Бразилии. Ему достаточно было одной руки на книжке, а смотрел он при этом в телефон». «Ужасно! Но представь, если бы можно было отслеживать взгляд, мы бы точно знали, все ли прочитал ученик. И у нас было бы поколение, которому не просто задавали Анну Каренину, а которое ее действительно прочитало». Дилейни предположила, что слово следует произнести по слогам, и пропела его Эрику. «Удивительно!» С вполне искренним чувством. «Да», — согласился он, — «нам нужно только насытить общество нашей технологией, хотя фактически насыщение уже есть. Последние года три все телефоны и мониторы вместе поставляются с устройствами и программами для отслеживания. Их надо только активировать. О, нам уже пора». Празднование в честь Бейли было устроено со вкусом. Со дня его смерти прошла уже не одна неделя, так что времени было достаточно, чтобы первоначальный шок прошел, и люди смогли без сильных проявлений скорби заняться планированием мероприятия. Вдова Бейли, Оливия, попросила провести его на открытом воздухе, так что кампус превратился в некую траурную Коачеллу с зажигательным исполнением всеми здравствующими членами Polyphonics Pre песни «Свет и день». Здесь присутствовали лично или через спутниковую связь трое американских вице-президентов и все главы стран G8, большой восьмерки. На лужайке все встали в круг, На воде серферы обычно так чтят память погибших друзей. И Келли Слейтер, знаменитая в прошлом фристайл-серфер, прочла стихотворение, написанное Лэрдом Гамильтоном, знаменитым бигвей-серфером, тоже в прошлом. Получилась настоящая вечеринка, как того и хотел бы Бейли, главной темой которой была его жизнь, и вечеринка удалась на славу. Все веселились, и общее настроение слегка подпортили лишь мучительно печальная речь Гуннера и присутствие Стентона, молчаливое, но очень заметное. «Мы всегда были друзьями», — сказал он позже новостной сети «Вместе», внутреннему корпоративному медиа. «Когда у меня появилась возможность сделать что-то за границей, он подтолкнул меня воспользоваться ею. Если вы действительно знали Бейли, то согласитесь. Главное, во что он верил, — это радикальная самоактуализация. Удерживать любого человека от любого опыта — это было не про него». Затем Стентон посетил Экон, где его засняли прощающимся с логовом Бейли, а оттуда направился к каноническому групповому портрету, где были запечатлены он сам, Бейли и Тао Господинов. Перед портретом он ненадолго задержался. Реакция на его присутствие была неизменно вежливой, однако многие совместные, достаточно долго проработавшие в компании и знавшие его историю, были обескуражены и отчасти напуганы. Остаток дня объявили для всех свободным, чтобы каждый смог помянуть Бейли так, как хочет сам. Дилейни получила напоминание об Иуол от Эрика, заполнила его и тут наткнулась на Ханса Георга, сидящего на невысоком холме под яблоней на окраине кампуса. Его буйная шевелюра и белые носки, натянутые почти до колен, вызвали у нее в голове образ Исаака Ньютона. «Привет, Дилейни», — сказал Ханс Георг. «Есть минутка». Он положил рядом с собой на траву папку из искусственной кожи и предложил сесть на нее. «Ты его знала?» — спросил он. Дилейни ответила, что нет. «Я общался с ним лишь однажды в Веймаре. Он приехал на конференцию по коммуникациям или что-то типа того, уже не помню. Я был студентом и задал вопрос на его докладе. Бейли отвечал 15 минут, а потом нашел меня после заседания, и мы проговорили еще минут 20. Бейли знал о Гёте больше, чем я, а ведь я писал про него диплом. Он был очень щедрым человеком и по-настоящему любознательным. И любил поговорить. Да, на самом деле я сам был вынужден прервать нашу беседу. Мне надо было бежать на работу, но меня потрясло, насколько он искренний. Его недоброжелатели, сомневающиеся в его мотивах, просто не понимали, что он действительно верил в то, что технологии могут решить все проблемы, что связи — это все. Это другие силы. Ханс Георг посмотрел вокруг, а потом вверх на ветви яблони. Дилейни была уверена, что он хотел сказать, что Бейли не такой, как Стентон и Мэй, для которых всегда на первом месте монетизация любознательности. Не только любознательности Бейли, но и всех людей на Земле. Именно Стентон стоял за введением права знать в 20-х и всегда выступал за обнародование любой информации, в том числе обо всех врагах вместе. Но ничего такого Ханс Георг не сказал. «Спасибо за поездку к морским слонам». «Не за что», — пробормотала Дилейни, захваченная врасплох. «Я думаю, со временем остальные тоже смогут посмотреть на это путешествие с благодарностью, но групповая динамика и оторванность многих от природы, которая...» Он прервал себя, осознав риск такого направления беседы. «Как твои ротации?» — спросил он после паузы. Дилейни постаралась ответить покороче. Ханс Георг сказал, что провел неделю в Алмасе. «Это было поразительно, то, что они там делают. Ты знала, что там 16 подземных этажей? То, что видно снаружи, это лишь часть их деятельности». И снова Дилейни почудилось, что он чего-то не договаривает. Ему как будто не давала покоя какая-то мысль. «И они объединяются с поведенческими исследованиями, слышала?» Дилейни не слышала, но в этом не было ничего удивительного. Алмаз всегда хотел не только следить за поведением людей, но и диктовать его. «Ну что ж», — Ханс Георг проворно поднялся. Он выглядел встревоженным, словно до него внезапно дошло, что он сказал слишком много или просидел здесь слишком долго. «Желаю тебе спокойного дня!» Он приложил руку к груди и слегка поклонился. Сделав 3 шага вниз по холму, обернулся. «Моя папка! Чуть не забыл, извини!» Дилейни встала, стряхнула с папки несколько прилипших травинок и протянула ему. Он снова поклонился и посмотрел на нее заговорщицки. «Интересно, что там внутри?» «Ну да!» — ответила Дилейни, хотя до этого момента совершенно об этом не думала. Ханс Георг огляделся по сторонам и приоткрыл папку ровно настолько, чтобы Дилейни успела увидеть, что в ней лежит лишь один пожелтевший листок бумаги с написанными от руки нотами. «Это сочинил мой дед. Отрывок песни. В единственном экземпляре. Не думаю, чтобы это представляло для кого-то хоть какую-то ценность, но для меня это многое значит». Он повернулся и начал спускаться с холма к ромашке. Дилейни следила за его фигурой, пока она не слилась с остальными. А когда отвела взгляд, то обнаружила рядом с собой весьма интересное лицо. У лица были большие, похожие на кошачьи глаза, над которыми идеальным куполом возвышался лоб. В черных волосах мелькали голубые пряди. Лицо кивнуло Дилейни, как если бы рассмотрение ее вблизи подтвердило какие-то более ранние предположения. «Джоан!» — представилось лицо.